иллюзорность мнимости, фатальности наши мысли, потаенность сгустки в скопе бреши, страх порабощенностей ума. Камень трехсторонний замыкает на стыках преткновений, когда сжат в тисках выверенность полос, броскость да ранимость, за место выхода оскуднивание. Посредь тропы стоишь, лес дремучий, травы высокие, идешь по солонь, да тучи черные, лес редеет посредь болота, тины зловонной. Глубинность наша, она словно диковина, обманчиво ли животное оскалено, инстинкт. Кто же этим всем правит? Невдомек, наперед или назад, вброд ли пересечь ту рощу? Кочки малые, после сулюлюкивания лиходеев, сполохи гуляют до пелена тумана. Эх, пропадать задарма, да все же пока рано. Ковер бы самолет, или тропку должную, лиственница, ясен золотится, дуб основа, береза и липа, вот это надобно. Кружится вязь, коровод у костра стихий, рожденная в небесах приоткрываю, дланями приотворяю, себя потаенностью слогов свершаю, пространство, мысли, сок и действо, волжба ли или зачин священодейства, ступа и гельд или артефакты забытые, древние силы ушли ли, это мы отошли, техническая спираль, удавка в бременях, испепеляет бесчинство трава, а сока впивается, мхом заросла к тем истокам тропа. Иду теперь и я туда, за 3-9 земель к роднику. Встаю в фонтан, ключи возыграли, это гимн благоденствия. Снимаю оттиски, печати срываю, отключаю синхронности любой системы. Опушка леса, глубинного мира теперь и отныне чиста. Кладези вскрыты, вновь проявляются врата, рубежи без граней, в переливчатых октавах, сход над системой, над пирамидами взмываю, замыкаю контуры, вектора направляю, обретение истинного себя, всего спектра в любом, многозначностях рудиментах.